Глава пятая. Пьяный за штурвалом. 2 марта 2008 года. 2 марта 2008 года Дмитрий Медведев был избран президентом России. А спустя полгода, 14 сентября, в день его рождения, его однофамилец, 34-летний Родион Медведев, в пьяном виде разбил самолет. Погиб сам и унес с собой еще 87 человек. То утро для пермяков обернулось страшной вестью. Боинг 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд», летевший из Москвы в Пермь, потерпел крушение. При заходе на посадку он рухнул на землю в 11 километрах от аэропорта Большое Савино. Лайнер упал в черте города на юго-западе Перми, недалеко от жилых кварталов. Катастрофа стала первой в России катастрофой «Боинг 737». Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 1:12 по московскому времени воскресенье. При посадке на высоте около 1800 метров с самолетом пропала связь, сообщил Интерфаксу начальник управления информации МЧС Ирина Андрианова. Версии. Первое. На самом деле это был теракт. Самолет захватили террористы и направили его на ПНОС, завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». А летчики героически его отвели от завода и жилых кварталов. Самолет не дотянул до завода всего несколько километров. Варианты этой версии следующие. А. Самолет сбили ракетой ПВО, после чего офицеров уволили. Горящий падающий борт видело множество свидетелей. Б. В воздух поднялись два МИГа, они-то и сбили лайнер, когда стало ясно, что тот идет на завод. Вторая. Это была ликвидация генерал-полковника Геннадия Трошева, который летел в самолете. Во время чеченских войн он был командующим российскими войсками в Чечне. Третье. Случился перехват управления с земли. Четвертое. По железной дороге, около которой упал самолет, следовал спецсостав с секретным грузом. Он перевозил такое количество взрывоопасных веществ, что если бы Боинг упал на него, погибли бы не тысячи, и даже не десятки тысяч человек, а весь город. Машинист поезда то ли слишком долго обедал, то ли задержался в туалете, но поезд тронулся в путь 2 минутами позже. Счет шел буквально на секунды. Самолет рухнул в пределах видимости машиниста. А на самом деле произошло все так. За 3 дня до катастрофы Родион Медведев вышел из отпуска, успел сделать 6 рейсов, 2 из которых были ночными. Так и не успев толком отдохнуть, он вновь в 1:00 отправляется в Пермь. Одна из пассажирок-англичанка успевает отправить СМС перед вылетом. «Дорогой, ты знаешь, мне очень-очень страшно. Такое ощущение, будто пилот совершенно пьян, остальные люди тоже очень напуганы». Информация от одного из инсайдеров. То ли у командира родился ребенок, то ли еще что, но употреблять алкоголь он начал еще до полета с одной из бортпроводниц. И так они и полетели, она в салоне, он в кабине. На записи отчетливо слышится пьяный голос Родиона, который просит второго пилота взять управление, а тот не может. По свидетельству коллег, он уже летал пьяным на Ту-134, но тогда управление взял на себя экипаж, и все командиру сошло с рук. Русская взаимовыручка, летное братство. Никогда не сдавать товарища, эти прекрасные качества стоили жизни 88 людям. Родион летал на «Боинг» 2 года, но уже успел стать командиром этого лайнера. Помогает ему Рустем Аллабердин, опытный второй пилот, но на «Боинг» всего полгода. У него слабые навыки полетов на самолетах с разнесенными двигателями. Они на «Боинг» 737-500 располагаются на крыльях, а не в хвосте. Плохое знание английского, и это на лайнере, где вся документация на иностранном. Перед взлетом командир отдает ему управление. Как уж они там ночь летели, неизвестно, но ранним утром перед приземлением в Перми второй пилот Рустем Аллабердин испытывает явные затруднения при программировании бортового компьютера. Он постоянно путает буквы, мили и километры. Нетрезвый командир Родион Медведев сваливает на него, пилотирующего самолет, еще и радиосвязь с диспетчером. Это грубое нарушение технологии работы экипажа и перегружает и без того слабого Рустема. Предложенная диспетчером схема захода приводит Рустема в замешательство. Происходит легкое недопонимание с диспетчером, и пилоты начинают спорить, куда дальше поворачивать, влево или направо. Эта ситуация отвлекает экипаж от решения других задач. Неумелое управление режимами автопилота приводит к тому, что самолет перестает снижаться. Пропускаются карты контрольных проверок. Командир сваливает все обязанности по управлению самолетом на второго пилота, но тот не совсем понимает, что от него требуется, и экипаж начинает отставать от самолета. Пилоты не успевают выполнять все предписанные процедуры, хотя условия захода несложные. Да, ночь и дождь, но нижний край облачности на высоте 240 метров, и этого вполне достаточно, чтобы безопасно сесть. Ситуацию сильно осложняет то, что двигатели работают по-разному. Правый сильнее, если обороты не выравнивать, самолет будет поворачивать влево. Но летчики не имеют базовых навыков полетов на лайнерах с разнесенными двигателями. Их предыдущий опыт был на самолетах, у которых двигатели прижаты к хвосту, Ту-134. Когда двигатели разнесены, Боинг 737, если один работает сильнее, а другой слабее, это гораздо сильнее сказывается на движении самолета, чем когда двигатели прижаты к корпусу Ту-134. Боинг 737 сильнее наклонится в сторону из-за разнотяга. Пока работал автомат тяги, он автоматически делал вилку на рычагах управления двигателем, органах управления тягой двигателя летательного аппарата. Уменьшал тягу правого двигателя, чтобы компенсировать эту разницу. Но в этот полет самолет ушел с неисправным автоматом тяги, тот был отключен, так как до этого несколько раз отключался в полете. Технический персонал не занимался поиском неисправности, и, по крайней мере, в бортжурнале ничего об этом не сказано. Как не занимался он и остальными неисправностями в других самолетах авиакомпании. В этой ситуации пилотам приходится вручную сбалансировать режим двигателей. Предыдущие пилоты сфотографировали, насколько большую вилку надо делать, чтобы самолет летел ровно. Сам Родион на данном самолете с этой вилкой летал уже 10 раз и знал о ее наличии, но пилотирует второй пилот, Рустем Аллабердин, и он, похоже, не в курсе о наличии вилки и для чего она вообще нужна. Рустем выравнивает положение рычагов управления двигателем. Правый двигатель работает сильнее, и поэтому самолет начинает поворачивать влево. Занятый парированием левого крена второй пилот незаметно для себя переводит самолет в набор высоты. Диспетчер. 821. По моим данным набираете. Высота 900. Подтвердите. КВС. Аэрофлот 821. Подтверждаю набор. Снижаюсь. Экипаж не вписывается в схему захода, и диспетчер рекомендует им отправляться на второй круг. Но Родион Медведев решает продолжить заход и резко поворачивает штурвал вправо, да так, что срабатывает сигнализация. После окрика второго пилота «А, ты куда? Ты что делаешь?» экипаж совместными усилиями возвращает самолет в горизонтальный полет. Но машина вновь переведена в набор высоты, который никем из пилотов опять не замечен. Диспетчер. 821. У вас все нормально в экипаже? КВС. Аэрофлот 821. Подтверждаю. Диспетчер. 821. Понял. Тогда строго выполняйте команды. Из-за разнотяга двигателей вновь начинает развиваться левое кренение. Второй пилот не справляется и просит командира взять управление на себя. Второй пилот. «Возьми, а, возьми!» КВС. «Ну что, возьми, я же тоже не могу!» Вместо того, чтобы повернуть штурвал вправо и выровнять самолет, Родион Медведев поворачивает его еще больше влево, и без того большой крен увеличивается аж до 76 градусов. Медведев путает авиагоризонт «Боинг» с авиагоризонтом, который был установлен на его Ту-134. Чтобы исправить крен, летчику надо совместить риски, то есть совместить черточки на авиагоризонте. Но в экстремальной ситуации он может не так начать совмещать их и вместо того, чтобы крутить штурвал вправо, крутануть его еще больше влево. Именно это и делает Родион Медведев. Он забирает управление на себя и резко отклоняет штурвал влево практически до упора. Именно так бы он делал на Ту-134. Навыки, приобретенные на предыдущих самолетах, в критической ситуации не позволяют Родиону определить правильное направление вывода из крена. Он ошибается. Самолет переворачивается и выполняет фигуру высшего пилотажа бочку. Вывести из таких кульбитов пассажирский лайнер невозможно. Он направляется к земле и разбивается. Причиной катастрофы была названа потеря пространственной ориентировки командиром корабля Родионом Медведевым, а также слабая организация летной работы в авиакомпании. Уже через несколько часов после катастрофы гендиректор Аэрофлота Валерий Акулов объявил, что Аэрофлот разрывает отношения со своей дочерней компанией Аэрофлот Норд. Репутационно мы слишком дорого заплатили за предоставление своего флага. Компания Аэрофлот обязалась выплатить до 2 миллионов рублей семье каждого погибшего. Мнение пилотов и специалистов. Первое. Там разнотяк был большой. Родион убитый, замученный этими полетами был. Его выдернули лететь. Когда автомат тяги отключили, он должен был компенсировать разницу между тягами, командир выровнял руды, и самолет стал доворачивать, поскольку один двигатель работал сильнее. По факту Родион уставший, разнотяк плюс второй зеленый пилот. В итоге надо сажать весь флайт-менеджмент, ибо летать некому было. Флайт-менеджмент занимается планированием и организацией пассажирских и грузовых чартерных перевозок. Имеется в виду привлечь к ответственности тех, кто подбирал и делал расстановку летного состава, которого, по-видимому, был дефицит. Второе. В моей летной карьере такой случай был. Я летал бортовым инженером на Ан-22. Как-то на внебазовом аэродроме почуял странный запах от помощника уже после медосмотра. Вечером накануне посидели, но все держали себя в руках, а правак, правый летчик, второй пилот, куда-то смылся, когда уже спать ложились. Видать, мало показалось. Утром вылет, сказал командиру, ему пофиг. На предполетные я залез в отсек ВСУ и ввел неисправность. Вылет не состоялся, улетели на следующий день. Третье. В японском JAL недавно сильно ужесточили контроль за экипажем на алкоголь. А как дела обстоят у нас? Работаю машинистом РЖД. У нас ситуация складывается такая. Перед рейсом проходим медицинскую комиссию, где дуем в трубку. После рейса обычно на это забивается, но бывает выборочно продуваем. Самое страшное – продуть положительно. Если это происходит, то варианта два на усмотрение руководства. Либо увольнение, либо серьезные штрафы. Ввиду того, что есть острая нехватка машинистов, обычно именно штрафы, но бывает, что все же увольняют. Честно говоря, не совсем представляю, чтобы кто-то вышел на работу под градусом. Более чем за 10 лет работы такого не видел. Странно, что в авиации о подобных инцидентах периодически слышно. Комментарии из интернета. Самым популярным мнением у пользователей было следующее. Не может быть, чтобы пьяного командира допустили на борт. Ответ находим на странице 161 отчета МАК. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлен факт наличия этилового алкоголя в организме КВС перед смертью. Кроме того, как утверждают комментаторы, в сети можно найти переговоры Родиона Матвеева с диспетчером, где он просто лыка не вяжет. Самое интересное, ведь был же врач, который смотрел его перед вылетом, и он почему-то не в тюрьме. Один из комментаторов рассказывал, что как-то раз примерно в 2008 году один пьяный бортмеханик сказал ему: «Где начинается авиация, там заканчивается дисциплина». Пользователь тогда не поверил его словам. Часть пользователей рассуждали о том, что общая проблема философии современного пилотирования – деградация с расчетом на излишнюю автоматизацию и роботизацию, с полным неумением пилотировать воздушный транспорт. Пилот не умеет ничего, при этом он и не умеет программировать робота-автопилота. Отсюда все глупые катастрофы на излишне навороченной технике, такой типично западный подход к технологической философии. Очень похожую, как писали, проблему выхватили американские военные моряки. Они без космической навигации на мониторе не умеют ориентироваться в пространстве и читать карту, не понимают гирокомпас, ориентирование по звездам, не умеют прокладывать курс в штурманском понимании. Убери или выключи у них всю электронику на борту, и они потеряют все свои ходовые качества, эдакие электронные морячки. Вот с воздухоплаванием наступила та же самая проблема – электронные пилотики. Также проблемой называли отсутствие отбора в профессию. Часто вместо честного отбора идет кумовство. Это, как отмечали везде, за редким исключением. Один из пользователей также отметил, что людям никогда не нужно расстраиваться, если они куда-то опоздали. Возможно, Господь их таким образом спас от чего-то страшного, как тех 5 человек, которые опоздали на этот рейс. Люди и судьбы. На рейс опоздали 5 человек. Всех пассажиров сотрудники аэропорта доставили на Ярославский вокзал в Москве и отправили поездом. Среди опоздавших была Татьяна и ее сын Влад, они просто не успели добраться до Шереметьево. Вообще, 14 сентября имело для Татьяны плохую историю. За 2 года до катастрофы она вместе с мужем ехала в машине, уснула, а очнулась уже в больнице, автомобиль попал в ДТП. От полученных травм муж скончался на месте. Через год, в 2007-м, снова 14 сентября и снова авария, на этот раз за рулем был сын Татьяны, Влад. Машина восстановлению не подлежит, сам Влад остался жив. Спустя еще год, снова 14 сентября, они с Владом опаздывают на смертельный рейс. Один пассажир был сильно пьян, его не пустили на рейс и отвели в отделение милиции. Второй пилот Рустем Лабердин хотел стать пилотом с первого класса. Целенаправленно шел к своей цели, с юношества занимался парашютным спортом, поступил в Бугурусланское летное училище. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Много лет отрабатывал налет часов на небольших самолетах, освоил английский для повышения квалификации, переучивался на управление «Боинг» в Москве, стажировался в Германии. Но его уровень владения английским и управления этим самолетом так и остался недостаточным. Его сын пошел по стопам отца, поступил в Ульяновский институт гражданской авиации на авиадиспетчера. Бортпроводница Тамара Нарицына была стюардессой на этом рейсе, должна была уехать в командировку в Москву, но напарница заболела, и ее поставили на этот рейс. Стюардесса, которую заменили, была потом на прощании, плакала, винила себя. Ольге Залзаевой было 27 лет. В самолете она была вместе с мужем Сергеем, они были женаты всего 1,5 года. Пара возвращалась из отпуска в Таиланде. Мать уговаривала ее полететь в Харьков к бабушке на юбилей, но Сергею нужно было выходить на работу. «Я до сих пор себя виню, что не позвонила в Москву еще раз и не попросила их передумать. Когда узнала обо всем, я просто умерла в тот момент. Жизнь разделилась на до и после. У нас брали кровь, опознать никого нельзя было. На работе начинался обед, я просто садилась за руль и ехала к камню у места падения. Сидела там. Каждый день. Оля ушла. А я до сих пор думаю, сколько вопросов я не задала, сколько слов не успела сказать своему ребенку».